Манифест формации «Люди рукава, люди гач». Наблюдая за неизбежностью схождения с ума целых народов и стран, мы, наивные глашатые первозданного хаоса, завродивших мозгах, приняли решение устраниться и нагло каркать с ветки свободолюбивого древа мира, которое вот-вот срубит топоры ужасно консервативной клики. Громогласно заявляем, что мы, люди рукава, люди гачи, придерживаемся определенных принципов, взглядов на мир и окружающую недействительность. А именно, первое, рьяно, всеми силами, люди рукава, люди гачи, смеются, сидя на ветке и дрыгая ножками. Второе, устранить барьеры самозабвенному любованию жестами сумасшедших художников. Третье. Принять и не пытаться постичь все, что есть космос. Четвертое. Попытаться постичь космос. Пятое. Нагло и с усердием выгнать вон все то, что мешает голове безумствовать. Шестое. Проникнуть в подсознание всех и каждого. И, что немаловажно, учинить там создание ячейки формации «Люди рукава, люди гачи». Седьмое. Обжиться в головах, обустроить там антимещанский быт, затащить в разум все необходимое для полноценного функционирования формации. Восьмое. Действовать неразумно, вызывающе и всепроникающе. Девятое. Поддерживать каждого, кто объявил себя приверженцем людей рукавов, людей гач. Десятое. Не пытаться облечь людей рукавов, людей гач в определенную форму или униформу, ибо люди рукава, люди гачи – это и люди, и рукава, и, что характерно, гачи. Теперь позвольте откланяться и удалиться наблюдать за неизбежным. Первооснователи формации «Люди рукава, люди гачи» Ясни Меркань и Сейра Бэбигей Гроси, 29 сентября 2013 года.